Явление шестое. Чацкий, Наталья Дмитриевна, Платон Михайлович. Наталья Дмитриевна. Вот мой Платон Михайлович. Чацкий. Ба! Друг старый, мы давно знакомы. Вот судьба. Платон Михайлович. Здорово, Чацкий, брат. Чацкий. Платон, любезный, славно, похвальный лист тебе, ведешь себя исправно. Платон Михайлович. Как видишь, брат, московский житель и женат. Чацкий. Забыт шум лагерный, товарищи и братья, спокойно, ленив. Платон Михайлович. Нет, есть-таки занятия. На флейте я твержу дуэт амольный. Чацкий. Что твердил назад тому 5 лет? Ну, постоянный вкус. В мужьях всего дороже. Платон Михайлович. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. Чацкий. От скуки? Как? Уж ты ей платишь дань? Наталья Дмитриевна. Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь, к учениям и смотрам, к манежу и иногда скучает по утрам. Чацкий. А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным? В полк? Эскадрон дадут? Ты обер или штаб? Наталья Дмитриевна. Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб. Чацкий. Здоровьем слаб? Давно ли? Наталья Дмитриевна. Все ревматизм и головные боли. Чацкий. Движение более. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом рай. Наталья Дмитриевна. Платон Михайлович город любит. Москву. За что в глуши он дни свои погубит? Чацкий. Москву и город. Ты чудак. А помнишь прежние? Платон Михайлович. Да, брат, теперь не так. Наталья Дмитриевна. Ох, мой дружочек, здесь так свежо, что мочи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет. Платон Михайлович. Теперь, брат, я не тот. Наталья Дмитриевна. Послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей. Платон Михайлович. Хладнокровно. Сейчас. Наталья Дмитриевна, да отойди подальше от дверей, сквозной там ветер дует сзади. Платон Михайлович, теперь, брат, я не тот. Наталья Дмитриевна, мой ангел, Бога ради, от двери дальше отойди. Платон Михайлович, глаза к небу, ах, матушка. Чацкий, ну, Бог тебя суди, уж точно стал не тот в короткое ты время. Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя я знал? Лишь утро ногу в стреме и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер, дуй хоть спереди, хоть с тыла. Платон Михайлович со вздохом. Эх, братец, славное тогда житье-то было!